брата Франца с Роберта, устраивали в горах пикники с обязательной стрельбой из лука и вручением призов. После этого ели непременно громадный пирог, говорили о родственниках, о друзьях, о сэре Вальтере Скотте, которого многие из клана знали, который был близким другом безвременно умершего мужа Изабеллы Джеймса Ведерберна и работал когда-то вместе с дедом, судьей Кеем. Здесь узнал Джеймс и о дяде Джорджи, и о самых первых клерках, отстаивавших с оружием в руках судьбу несчастной Марии Стюарт, и о последующих ученых, адвокатах, моряках. Увлечение детства. Джеймса всегда особенно волновало то, что связано было с развитием событий, с удивительной игрой причин и следствий. Его восхищала почти невероятная трансформация икринки в головастика, головастика в лягушку. Джеймс и его кузина Джемима нарисовали множество серий картинок для магического диска, предшественника кинематографа. Вот икринка. Она лопается, затем головастик, все увеличивающийся, превращающийся в широко раскрывающий рот квакающую лягушку. При быстром вращении магического диска или магического барабана картинки следовали одна за другой, создавая за счет инерции зрения впечатление непрерывного действия. Молодые люди надрывали животики над этими фильмами вместе с мистером-клерком Максвеллом-старшим. Корова, прыгающая через луну, собака, преследующая крысу, цирковая лошадь, у которой на спине наездник прыгает через обруч, лягушка, вырастающая из икринки, и еще один рисунок, еще один фильм, совсем необычный для любителей магического диска. Зубчатые колесики зацепляют друг за друга, движимые маятником часов. Джеймс изучал работу храповика. Такой способ изучения какой-нибудь проблемы с помощью картинок, чертежей, диаграмм, геометрических фигур так и остался у него на всю жизнь. Его мышление было предметным. Он мыслил с помощью понятных, ясных, легко вызываемых воображением образов. А эти колесики с зубцами, маленькие шестереночки, зацепляющие друг за друга, как напоминают они рисунки тех же шестереночек, с помощью которых уже мудрый, гениальный Максвелл пытается объяснить передачу электромагнитных воздействий от одной точки пространства к другой. В зримости, предметности мышления Максвелла была его сила, и все же основная его роль в науке оказалось в том, что он смог перейти к тому, что нельзя было непосредственно представить, ощутить. Новая наука постепенно переходила ко все более и более абстрактным категориям, порой не поддающимся прямому представлению механической модели. Период детских игр, заполненный природой, общением с отцом, книгами, рассказами о родных, научными игрушками – первыми открытиями, типа обуздания своенравной бадьи, кончался. У всякого свой образ детства. У Джеймса Клерка Максвелла идиллия детства рисовалась прохладной летней ночью. Отец поднимал его с постели, бережно брал на руки, завернутого в плед, так что виднелись только блестящие неземные глаза, выносил на крыльцо их фамильного небольшого, но допускающего возможность расширения дома в Гленлейре, выполненного из настоящего шотландского камня. Была темная летняя ночь, и мистер Клерк Максвелл, держа на одной руке завернутого в плед Джеймса, показывал ему другой рукой на созвездие северного неба и говорил их название. И не было для Джеймса высшего счастья в его удивительно счастливом детстве. Тьютор. Отца всегда немного смущало то, что Джеймс не получает систематического образования, случайное чтение всего того, что есть в доме. уроки астрономии.